Глава 7. «Не нравится мне этот маршрут», — произнес я, когда наша колонна медленно выехала из форта. «Ты слышал, Ташкента? Они уже не раз проходили этим маршрутом». Это было до того, как началась эта возня на бирже. «Да, но ты его слышал. Он не нянька, да и мы с его людьми преодолеем лишь половину пути». Я задумался, прислушиваясь к своим ощущениям. «Знаешь, Зик, меня напрягает не сам маршрут, а то, что большую часть пути придется проделать в гордом одиночестве. До появления пустоши дорога бы заняла неделю, а теперь нам придется обходить это пятно по кругу, что значительно усложняет нашу задачу». «Хе, как по мне, бро, ты зря себя накручиваешь. Эти группы могли нарваться на твари или на бандитов. Да мало ли что могло произойти». «Может, ты и прав, Зик. Мешок, конечно, бесконечно велик, но даже после нападения тварей и монстров остались бы следы, а здесь их словно корова языком слезала». «Скажешь тоже, корова языком», — пыркнул напарник. «Думаю, чтобы разобраться во всем, неплохо было бы пройти по их маршруту и посмотреть, что там и как. Нас двое на одной машине, может, получится проскочить, не вызывая излишнего внимания. Снуп дал тебе карту с их маршрутами?» «Да, она у меня». «Хорошо. Ты ведь знаешь, что обитающих в пустоши твари я контролировать не могу. У них своя природа. И до сих пор никто толком не разобрался, что к чему. Наверное, тот взрыв изменил что-то в самой сути мешка». «Знаешь, бро, мне кажется, монстры тут ни при чем. Куда вероятнее, что причина исчезновения групп кроется совсем в другом». «Думаешь, они нарвались на какую-то банду?» «Скорее всего. Ладно, чего гадать? Скоро сами узнаем». Зашипела бортовая радиостанция. Ташкент велел нам сбросить ход. «Головной дозор что-то засек. Всем приготовиться!» В этот момент шедший перед нами БТР подбросило в воздух. Я выкрутил руль в сторону, укрывая машину в неглубоком кювете. «Зик, пулемет!» Впрочем, командовать было ни к чему. Напарник распахнул верхний люк и уже разворачивал пулемет в направлении одной из высоток. Откуда-то издалека отрывисто застучал крупнокалиберный пулемет. Взрыв землю неподалеку от нас, пули хлестнули по нам. Затем пулеметчик перевел огонь на шедший замыкающим пикап. «Зик, прикрой! Попробуй снять этого засранца!» — произнес я, перебираясь в десантный отсек и вытаскивая оттуда кофр с СВЧ. Распахнув заднюю дверь, я выбрался наружу и, пригибаясь, побежал в сторону от нашего броневика. Зик продолжал лупить из пулемета по высотке. Трассеры рассекали темноту без всякого видимого успеха. Плюхнувшись в грязь в метрах 30 от грузовика, я включил прицел. Зажал кнопку дальномера. 700 метров, нормально. Выбрал пристрелочный профиль. Прицел услужливо подсветил несколько ярких пятен на крыше высотки. Прикинул траекторию, выбрал слабину спуска. Изображение дернулось. Прицельный маркер сместился в сторону. Поймал в прицел фигуру корректировщика и снова нажал спуск. Черт, я только сейчас сообразил, что пулемет на крыше — это отвлекающий маневр. «Зик, Зик, это уловка!» — заорал я, придерживая рукой гарнитуру. «Они заходят нам в тыл! Черт!» Пулемет на крыше высотки выплюнул очередную порцию пуль. Меня обдало комьями грязи. Гад пристрелялся. Похоже, лишь один из моих выстрелов достиг цели. Я спешно сменил позицию, укрывшись за ржавым корпусом легковушки. Откинув сошки, припал к прицелу. «Да, так и есть. Пулеметчик уцелел, и, судя по интенсивности огня, сейчас вовсю закидывает пулями мою старую позицию. Поймав в прицел фигуру, я выстрелил, а затем еще раз, целя в пулемет. Тяжелая пуля калибра 8,5 мм на такой дистанции изрядно теряет скорости. Но главного я достиг. Пулемет замолчал, дав мне возможность перебежать к укрывшимся поблизости людям Ташкента. «Это уловка. Они заходят нам в тыл!» — прокричал я. И в этот момент выстрел из РПГ накрыл еще один из броневиков. Застрекотали автоматы. Несколько укрывавшихся в кювете караванщиков изломанными куклами сползли вниз. Я скинул винтовку, выискивая засевших среди зданий бандитов. Есть! Вот один из них мелькнул у угла ближайшего здания. Замерил расстояние дальномером. Привычно выбрал пристрелочный профиль. В очередной раз, когда обнаглевший бандит высунул голову, я выстрелил. Готов. Впрочем, моя радость была преждевременной. Меня засекли. С фланга ударил ручной пулемет. Я буквально вжался в грязь. Рядом плюхнулся один из бойцов Ташкента. «Давай со мной! Укроемся за вон тем завалом!» — прокричал я и ужом пополз в выбранном направлении. Однако бой уже начал стихать. Приободренные первоначальным успехом бандиты рванули было к нам, но, наткнувшись на организованный отпор, залегли. Один из БТРов-караванчиков разнес щепки позицию еще одного пулеметчика. Захлопали воги, колонна активно огрызалась. Укрывшись, я перезарядил винтовку и начал вызывать Ташкента. Тот отозвался не сразу. «Я зайду им во фланг и сниму оставшегося пулеметчика». «С пулеметчиком мы и сами разберемся. Главное, сними снайпера. Этот гад нас прижал и высунуться не дает». «Хорошо, я подам сигнал. Как только с ним разберусь, начинайте прорываться вперед. Если останемся здесь, они нас точно дожмут». «Понял». Рядом грохнуло. Меня обдало комьями грязи. «Черт, похоже, у них там кочующий миномет. Вот ведь гады. Видимо, плюнули на предосторожность, или у них нет цели захватить груз». Дождавшись, пока очередная вспышка стрельбы стихнет, я закинул винтовку за спину и, пригнувшись, помчался к ближайшему зданию. Пуля ударила меня в плечо и буквально развернула. Упав в грязь, я поспешно пополз к фундаменту здания, стремясь оказаться в мертвой зоне. Похоже, неизвестный снайпер зря времени не терял и каким-то образом вычислил мое местоположение. Оказавшись в относительной безопасности, я вытащил портсигар и достал микс. Теплая волна прокатилась по моему телу. Засевшая в плече пуля с тихим стуком упала на асфальт. Я перехватил свой верный ПП и пополз ко входу в здание. Если снайпер посчитал, что разделался со мной, то он ошибся. Я же, прикинув траекторию, уже примерно представлял, где он засел. Вон та строительная площадка. Где-то на ее окраине, среди нагромождения бетонных блоков и колец, он и устроился. Если получится выбраться на крышу пятиэтажки, у которой я нахожусь, то вполне возможно получится прижать его огнем. Заметив укрывшегося рядом караванчика, я сделал ему знак не высовываться. Впрочем, парень, по всей видимости, не понял мой знак. Стоило ему высунуться из-за завала, как его голова буквально взорвалась. «Куражится, ублюдок!» «Ну ничего, сейчас мы с тобой разберемся». Прикинув расстояние до двери подъезда, я вытащил РГД-2. Потянув за нитки, я удалил обе крышки. Чиркнув боковой поверхностью спичечного коробка, я воспламенил головку запала. Эх, жаль, у меня нет в запасе РДГ-2Х. С ней бы не пришлось так долго возиться. Все, теперь у меня есть десяток минут. Дождавшись, пока облако дыма накроет приличную площадь, я вломился в обшарпанный подъезд. ПП к плечу. Не хватало еще в такой тесноте столкнуться с прозрачными. Они, конечно, достаточно редко встречаются. Но кто знает, не устроила ли какая-то из тварей себе лёжку в одной из квартир этой пятиэтажки. Преодолев площадку второго этажа, я замер. Стрельба и шум от взрывов нарастали. Если так продолжится, то нас просто перестреляют тут всех до одного. Не знаю почему, но чутье буквально воет об опасности. Я присел. Так-так, теперь понятно. Похоже, кто-то из бандитов подстраховался и поставил тут растяжку. Я осторожно перешагнул через едва заметную проволоку. Как по мне, уж очень прошарены эти бандиты. Просчитать, что кто-то в суматохе боя полезет в это здание, чтобы занять более выгодную позицию, мог лишь человек с серьезным боевым опытом. А может, это и не бандиты? Тот же снайпер действует как настоящий профи. Правда, единственное, что меня смущало, это то, что он ни разу с начала боя не сменил позицию. Хотя, может быть, дело в том, что он не считает караванщиков серьезными противниками. Ладно, к чему гадать. Оказавшись на третьем этаже, я осторожно приоткрыл дверь. Ага, и тут для меня оставили подарочек. Еще одна растяжка. Толкни я дверь со всей дури, и меня непременно нашпиговало бы осколками. Хитрый гад и расчетливый. Думаешь, что все просчитал? Ну ладно, стратег хренов. Проверять остальные квартиры не было смысла. По всей видимости, там тоже меня ждали смертоносные подарки. Спустившись обратно на первый этаж, я выбрался на противоположную сторону здания. Пробираясь вдоль фасада, я фактически нос к носу столкнулся с парой бойцов в сером городском камуфляже. Один из них, заметив меня, нырнул в сторону, на ходу выпустив веер пуль. Впрочем, он тут же рухнул, как и его спутник. «Зик, какого хрена?» «Так и знал, что ты без папочки пропадешь», — отозвался напарник. «Почему ты бросил броневик?» «А смысл мне было в нем оставаться? Попытайся я на нем убраться оттуда, так меня наверняка накрыли бы из РПГ или из чего-нибудь похуже. Да и сектор стрельбы из пулемета там ни к черту». «Скажи проще. Тебе стало скучно, и ты решил погеройствовать». «А если и так, то что с того?» «Ничего. Как там дела у Ташкента и его людей?» «Дело табак. Снайпер прижал их, и эти...» Напарник кивнул в сторону двух трупов в сером камуфляже. «Начали подходить ближе. Рано или поздно они попросту закидают позиции караванщиков вогами или ручными гранатами. Дерьмо. Нужно разобраться с этим стрелком. Было бы неплохо, пока я буду им заниматься, тебе выступить в роли наживки. Что, сэр, ты со мной вовек не расплатишься? Я протянул напарнику трубочку с зеленой пылью. Твоя задача, как только мы выйдем вон к той стройке, пробежать через открытый участок и укрыться за вон той бетономешалкой. Оттуда веди беспокоящий огонь, но сам постарайся не высовываться. Как знать, нет ли у этого снайпера пуль с красной пылью? Ну, спасибо, утешил, отозвался напарник. Перезарядив оружие, он двинул за мной следом. Оказавшись у угла пятиэтажки, я сделал ему знак, чтобы он ждал условного сигнала. Зик, выставив автомат, засел среди руин трансформаторной будки, внимательным образом контролируя двор и прилегающую к нему территорию. Рэмбо хренов. Буркнул я, добравшись до здания, которое, если верить вывеске, раньше было продуктовым магазином. Укрывшись среди руин, я осмотрел окрестности в тепловизор. Ничего, ни единой тепловой сигнатуры. Похоже, снайпер, как и я, нашел способ скрывать тепловые сигнатуры. Ладно, я предусмотрел подобный вариант, поэтому и попросил Зига погеройствовать. Странно, как вообще ей удалось меня засечь? Или, быть может, дело в том, что я, как говорит Зиг, теряю хватку? Хреново, если это так. Погибать мне нельзя. У меня куча планов на форт. К тому же в убежище ждет гадюка с пацанами. Ладно, пора с этим завязывать. Подав напарнику условный сигнал, я приготовился. Зиг вдохнул зеленую пыль и помчался в указанном мной направлении. Бам! Пуля снайпера высекла искры из корпуса припаркованной машины. Вторая с визгом срикошетила от фонарного столба. Зиг не дремал. Проскользив по влажной земле, он скинул автомат. Хлопнул подствольный гранатомет. Вок разорвался среди нагромождений бетона. С соседней пятиэтажки застучал пулемет. Бетономешалка задрожала от попаданий. Одна из рикошетивших пуль угодила напарнику в грудную пластину бронежилета. Экс охнул и поспешил сжаться в асфальт. Наплевав на засевшего среди развалин снайпера, я поймал в прицел очередного пулеметчика и выстрелил. Есть! Укрывшегося в паре сотен метров автоматчика я засек в тот момент, когда он крался вдоль забора, намереваясь зайти Зигу в тыл. Похоже, этот идиот так и не понял, что противник тут не один. Где-то на соседней улице зарычал двигатель. Я увидел, как размалеванный пикап рванул с места и скрылся среди плотной застройки. «Они отходят!» — послышался в гарнитуре облегченный голос Ташкента. Я же не разделял его радости. Снайпер наверняка затаился среди развалин и только и ждет, как бы половчее нас прижать. Закинув винтовку за плечо, я взялся за ПП. Ага, вот и первый показатель того, что я на верном пути. Очередная растяжка, а чуть в стороне вторая. Этот снайпер просто параноик какой-то. Словно хищный паук, он свил гнездо среди нагромождений бетонных конструкций и фрагментов тяжелой строительной техники. И сейчас мне нужно зайти ему в тыл, иначе я рискую схлопотать пулю. Тихие стоны я услышал спустя пару минут шатания по этому рукотворному лабиринту. Скинув винтовку, я выглянул, посеченный осколками вога тела. Все тот же серый камуфляж, на лице маска с прорезями для глаз, в руках компактная винтовка с оптическим прицелом, которую раненый снайпер при моем приближении попытался вскинуть. Я отшвырнул ее ударом ноги, короткая очередь из ПП. Вытащив фотоаппарат, я стащил с убитого снайпера маску. Длинные светлые волосы, правильные черты лица. Женщина. Снова женщина, как тогда. Я тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли. Это враг. Она стреляла в нас с одной целью, чтобы убить. Я убил ее, и тем самым спас много хороших ребят. Быстрый обыск. Карта с пометками. Небольшой мешочек с камнями, рация. Разгрузка с запасными магазинами к винтовке. Контейнер с пыльцой и миксом, которым раненая так и не успела воспользоваться. Похоже, Зик умудрился накрыть ее и валявшегося рядом корректировщика выстрелом вога. Кстати, о корректировщике. ПП выплюнул короткую очередь. Контроль никогда не помешает. Зик прав. Что-то я в последнее время расслабился. Обшарив убитых, я пришел к неутешительному выводу. Если изначально я принял их за наемников, то теперь в этом засомневался. Скорее всего, кто-то очень хотел, чтобы я так думал. Отсюда и этот маскарад. Стащив с корректировщика одежду, я сделал несколько фотографий. Судя по татуировкам, этот хмырь изрядное время провел в тюрьме. Вызвал Зига. Тот, матерясь, отозвался не сразу. «Ты там как?» «Как-как? Жопой об косяк! В следующий раз ты сам будешь изображать подсадную утку. Повезло, пластина выдержала, но синяк у меня будет изрядный». «Может, тебе подорожник приложить или подуть?» — предложил я. Засунь себе свой подорожник в задницу!» «Ладно, так и быть. Как закончишь приводить себя в порядок, собери трофеи из трупов, а я пока поднимусь в пятиэтажку напротив. Проверю, что там с пулеметчиком». «Давай, давай! Смотри там поаккуратнее! Как знать, может, эти упыри еще не свалили?» «Думаю, что все-таки свалили. Без снайперов и пулеметчиков у них не было шансов в открытом противостоянии. Да и сдается мне, что цель всей этой акции была лишь в том, чтобы стравить нас с наемниками. Кто-то очень постарался, чтобы все так выглядело». «Ладно, хорош болтать. Как знать, может, на чистоте еще кто-то есть». «Смотри, будь аккуратнее. В развалинах полно растяжек». Предупредил я напарника и направился к пятиэтажке. В этот момент раздался громкий взрыв, а затем еще один. Я пригнулся и скинул автомат. Судя по клубам дыма, позиция пулеметчика накрылась медным тазом. Я выглянул и посмотрел в сторону дороги. Над высоткой тоже поднимался черный шлейф. Похоже, кто-то заранее озаботился тем, чтобы замести все следы. Этих бандитов просто отправили на убой, заранее рассадив их на указанные позиции и разыграв перед нами постановку. Странно, что позиция девушки-снайпера оказалась без сюрприза. Не значит ли это, что она, в отличие от своих подельников, не была расходным материалом? Как знать, как знать. Что ж, нужно будет отправить весточку Снупу. Думаю, он сможет хоть немного прояснить ситуацию. Зик, ты там закончил? Уже. Давай выдвигаемся к броневику. Есть разговор. Принято. Послышалось шипение рации. Ташкент вызывал нас по запасному каналу. «Всем бойцам каравана! Отход! Перестрелка привлекла твари, поэтому не стоит тут задерживаться!» Пару раз сухо треснули автоматные очереди. Видимо, оставшиеся в живых бойцы отгоняли приблизившихся тварей. «Зик, ты слышал?» «Само собой!» «Ну тогда тащи свою задницу к броневику!» Я же, сохраняя осторожность, подхватил захваченные трофеи и направился к колонне.